прошлого не горюю. Грех былое ворошить. Ох, бабы, если полюблю я, веселее станет жить. Ох, бабы, бабы, бабы, мне бы замуж, бабы, ох, да как ты же взять его, мужичка хорошего. Ох, бабы, бабы, бабы, мне бы замуж, бабы, замушка была.